Когда он тревожно залаял и бросился на нее, она с ужасом вскрикнула. Но она не ударила, хотя его зубы отцарапали ее голую руку, и больше она не кричала. Она съежилась на своей циновке, дрожала и не защищалась. Вцепившись зубами в ее реденькую сорочку, он тряс ее и тянул, сердито рыча, и время от времени лая, чтобы призвать шкипера или помощника. В процессе борьбы равновесие ящиков жестянок нарушилось, и вся груда рухнула на пол. Тут Джерри залаял еще неистовее, а чернокожие, выглядывая из каюты, безжалостно хохотали. Когда явился шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом и, прижав уши, еще сильнее задергал тонкую бумажную ткань сорочки. Он ждал похвалы за свое поведение. Но когда шкипер велел отпустить девушку, он повиновался и понял, что это притаившееся, пораженное ужасом существо, чем-то отличается от других таких же существ, и обращаться с ним нужно иначе. А страх девушка перенесла такой, какой мало кто может вынести. Ван Хор называл ее своей покупкой с неприятностями, и рад был бы отделаться от этой покупки, однако не уничтожая. От этого-то уничтожения он и спас ее, когда купил, дав в обмен жирную свинью. Она была глупым, робким, больным созданием. Молодые люди из ее деревни не обращали на нее никакого внимания. И когда ей исполнилось 12 лет, разочарованные родители предназначили ее для кухонного котла. Когда капитан Ван Хорн впервые ее встретил, она была центральной фигурой в траурной процессии на берегах реки Валибули. Отнюдь не красавица, таков был его приговор, когда он задержал процессию. Тощие, шелудивой кожей, покрытой засохшими струпьями, следы болезни, называемой букуа, она была связана по рукам и по ногам, и, как свинья, свешивала с толстого шеста, который покоился на плечах носильщиков, намеревавшихся ею пообедать. Не надеясь на пощаду, она даже не пыталась молить о помощи, но в ее вытаращенных глазах застыл безграничный ужас. Разговорившись на универсальном английском морском жаргоне, капитан Ван Хорн узнал, что любовью своих спутников она не пользовалась, и сейчас они несли ее к реке Балибули, чтобы вбить там кол и погрузить ее по самую шею в текучую воду. Но прежде чем вбить кол, они намеревались вывихнуть ей суставы и переломать кости рук и ног. Это не было ни религиозным обрядом, ни жертвой жестоким богам джунглей. Вопрос был чисто гастрономического свойства. Живое мясо, приготовленное таким образом, делалось мягким и вкусным. А девушка, как указывали ее спутники, несомненно нуждалась в такой манипуляции. 2 дня пребывания в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. Затем они убьют ее, разложат костер и созовут друзей. Капитан Ван Хорн торговался около получаса, доказывая, что девушка никакой цены не имеет. Затем купил свинью стоимостью в $5 и отдал в обмен на нее. Так как он расплатился за свинью товаром, а товары были расценены вдвое выше стоимости, то в действительности девушка обошлась ему в $2.50. И тут-то и начались затруднения капитана Ван Хорна. Он не мог отделаться от девушки. Он слишком хорошо знал туземцев Малаиты, чтобы вручить ее кому-нибудь из обитателей этого острова. Вождь племени Суу Ишикола предложил за нее 1000 кокосовых орехов. А на берегу Малу вождь Бау давал 2 цыплят. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и свидетельствовало о презрении старого негодяя к худобе девушки. Капитану Ван Хорну не удалось связаться с миссионерским бригом «Западный крест». На нем она была бы в безопасности, и он вынужден был держать ее в тесном помещении на Эринджи до того проблематического момента, когда удалось бы ее припроводить к миссионерам. Но девушка к нему никакой благодарности не чувствовала, ибо была слишком глупа. Она, которую получили в обмен на жирную свинью, считала, что ее плачевная роль в этом мире не изменилась. Она была обречена на съедение и осталась обреченной на съедение.